Глава 12. Птица с ров опускалась, держа в лапах крупного оленя. Латара удивила, как легко она его несла, хотя эта легкость вовсе не означала, что движения ее были бесшумными. Она оглушительно хлопала крыльями, иногда задевала свое искусственное дерево, да так, что оно звенело, как струна. А пару раз Латару показалось, она вот-вот выпадет из большой каменной чаши, которую сегодня выбрала себе для трапезы. Она устала, это было видно даже потому, как медленно она стала рвать оленя, хотя была голодна. Рубас, который сидел по своей куче веток, оглянулся на Латара. Между ними было всего футов 20. И Латар устроил их укрытие так близко, чтобы можно было понять друг друга даже в случае, если обстановка осложнится. Он уже хотел было сказать Рубасу «не нервничай», но тут в его сознании, а также в сознании всех остальных, раздался спокойный и убедительный голос Сухмета. «Не спешите, дайте ей отяжелеть». Латар и сам хотел так поступить. Через четверть часа, когда треск разрываемого мяса, шкуры и хруст ломаемых костей затих, Латар стал потихоньку отращивать себе крылья. Собственно, ничего особенного сложного и не было. Но он, как всегда, немного нервничал, стараясь соорудить крылья поудачней. На этот раз желтоголовый решил сделать короткие, но чуть более широкие, чем обычно. Это совершенно исключало возможность орудовать гвинедом, но мечу пока придется подождать. Драться мечом на качающихся ветвях дома с ров, да еще с крыльями, Латар все равно не собирался. Тишина стала ощутимой, как тяжелый песок, который ветер наметает на одеяло после ночевки в пустыне. Но стряхивать ее пока было рано. Латар еще раз посмотрел на силки. Одна сеть, сплетенная Сухметом из обрывков кожи, веревки и даже полосок материи, которую они украли из гнезда с тканями, казалась особенно большой и прочной. Вторая, висевшая пониже, не столько предназначалась для поимки сров, сколько должна была уберечь остальных, если птица вдруг задумает уклониться от поединка с Латаром и нападет на менее опасных бойцов. Она висела всего-то в 20 футов над головой. В темноте сети было почти не видно. Сухмет очень ловко спрятал их под мантией спокойной, не будоражащей магии. Но обе сетки можно было одним движением освободить, и тогда они спланируют вниз, чтобы накрыть свою жертву. Или упадут, не разорвавшись от веса сров, а лишь запутывая ее. Когда они устроили эти ловушки, Сухмет не поленился и каждому несколько раз показал, как следует освобождать сеть. Без него никто до этого сам не додумался бы. Настолько они были сложны. Это в самом деле казалось разумным, ведь неизвестно, кто в пылу боя окажется первым у освобождающих завязок силков. Крепление большой сети они завели на большое медное кольцо, вделанное зачем-то в стену, а веревка, которая освобождала защитную сеть над всеми путниками, завязали у основания небольшой веточки недомерка на высоте 5 футов в темной складке дальней стены. «Я пошел», — ментально сказал Латар всем сразу, и вышел из-под края защитной сети. «Да, пора», — шепотом согласился Рубас. Его голос, тем не менее, оказался слишком громким. Он даже присел от неожиданности и, как нашкодивший новобранец, оглянулся на Латара. Желтоголовый тем временем расправил крылья и опробовал их. Вокруг него тут же поднялась туча мелкого мусора и пыли, а сеть над головой угрожающе вздулась, но не сорвалась со своих креплений. Все было отлично. Латар сделал 3-4 взмаха и взлетел. На таких крыльях он мог бы, вероятно, подниматься и с места, мог даже зависнуть на 5-7 взмахов. Но пробовать ему не хотелось. Придет время, все само получится. Да, получится. Он не допускал мысли, что может проиграть поединок со сров. Тем более, что и задача-то пока была несложная. А потом, когда они начнут атаковать всерьез, ему помогут. Он поднялся выше, уклонился от столкновения с одной веткой, другой, с переплетением нескольких ветвей сразу. А вот и гнездо, где остановилась нынче ночью сров. Она лежала, засунув голову под крыло, как курица, расслабившись, как тесто, которое только что вывалили из квашни на стол. Размером она оказалась на удивление большая. Латар даже не думал, что она будет так велика. И вес у нее приличный, неизвестно еще, выдержит ли сеть. Птица заворочилась, ждать больше было нечего. «Эх, рубануть бы, и, может, весь поединок разом бы решился», — подумал Латар и бросился ногами вперед. Его удар, нацеленный в голову, ошеломил птицу. Она выдернула голову из-под крыла и дико завизжала. Это был не ее привычный крик, а что-то среднее между кудахтанием и рокотом сорвавшегося камнепада, но Лотар отнесло ярдов на 10, и он чуть не расшибся о какую-то тупую и очень крепкую балку. Птица уже была в воздухе, ее крылья казались не очень большими, но устроены оказались так, что Лотар беззвучно ахнул. Каким-то образом раздвигались и становились длиннее и шире, и даже то, что выдвинулось за один раз, могло расширяться и дальше. Теперь желтоголовый, кажется, стал понимать, почему Сухмед назвал Сров самым быстрым существом на свете. Словно очумев от акустического удара, Лотар ринулся вниз. Птица со злобным клёкотом рванула за ним. Они и рассчитывали, что она не будет раскрывать курган своим воплем. Вот если бы драка была на равных, она бы удрала. А сейчас, когда маленький крылатый нахал явно убегал, она даже не подумала о такой возможности. Когда они обсуждали эту тонкость, Сухмед уверенно сказал: «Все дело в том, что она хищник». Его никогда никто не понял. Но сейчас Лотар, кажется, начал догадываться. Мясоед так устроен, что бросается в погоню, и инстинкт заставляет. А о том, что Сров хищник, нетрудно было догадаться по костям, рассыпанным под гнездом. Сров спикировал очень резко. Ей казалось, что она вот-вот сумеет выставить когти и вонзить их в беззащитную спину жертвы. Не было сомнений, что именно жертву она видела перед собой. Как вдруг Лотар свернул так резко, что у него заскрипели плечевые связки. До сети оставались считанные футы, и все-таки она была почти невидимой. Это и предопределило успех. Сров со всего разгона врезалась в сетку, почти мгновенно запуталась в ней, и прежде чем она успела заголосить, послышался крик Сухмеда: «Дергай!» Азмир прятался у кольца и почти ничего не видел в темноте. Он дернул конец, который не выпускал из рук, и Сров, еще больше запутываясь, рухнула на землю, подняв невероятную тучу пыли. Рубас, роль которого тоже была заранее определена, захватил один край сетки и понесся, спотыкаясь на ходу, стараясь набросить ее на птицу, чтобы у нее было еще меньше шансов выбраться. То же делал и Ди. Лотар опустился на землю и стал быстро превращать крылья в руки. Смывать слизь было некогда, он просто стер ее с ладони заранее приготовленной тряпкой, обвязанной вокруг лодыжки, выхватил гвинет и бросился вперед. Сров тем временем уже пришла в себя. Удар о землю даже не очень оглушил ее. Теперь она орала и пыталась освободиться. Ее вопли, сливающиеся в сплошной вой, чудовищно давили на голову, на живот и на все тело сразу. Голова кружилась от этих криков, а горло сжимал спазм, а дыхание становилось очень трудной работой. И все-таки Лотар сумел подойти ближе и одним ударом воткнул меч ей в шею у самого горла. Потом рубанул по передним костям крыла, которое она подняла для защиты. Вдруг птица замахнулась своей огромной ножищей и свирепо саданула Лотара. Желтоголовый отпрянул лишь в последний миг, но один грязный коготь все-таки распорол его левое бедро, к счастью, не глубоко. Он развернулся на месте, и хотя раненая нога взорвалась фонтаном боли, рубанул Сров по чересчур соблазнительно выставленной вперед ноге. Сталь гвинета сухо щелкнула, встретившись с костью, и нога почти отвалилась от темной массы, какой теперь казалась Сров. Вой птицы захлебнулся, она на мгновение умолкла, и тогда в темноте спокойно, как за светским обедом, прозвучал голос Рубаса: «Будешь орать, я из тебя паштет сделаю». Оказывается, он раза два ударил Сров с другой стороны своим огромным ятаганом. Теперь Сров лежала, окутанная обрывками сети, тяжело дыша, но не кричала, а лишь хрипела. Конечно, и этот звук был не самым музыкальным в мире, но его, по крайней мере, можно было перенести, и стало ясно, что делают остальные. Азмир стоял у стены, по птичьи склонив голову навок, пытаясь разглядеть, что вокруг него происходит. Ду-Лия в облике соколихи, с удовольствием глядя на происходящее, уселась Лотару на плечо. Рубас вытер свой ятаган и присел на кучу драгоценных тканей, восстанавливая дыхание. Ди все еще набрасывал на Сров концы сети, хотя этого можно было уже и не делать. А Сухмед со своим посохом застыл, как изваяние, пытаясь разобраться в том, что происходит в сознании Сров. Первым вопрос задал, конечно, Лотар. «Птица!» — сказал он, не раздумывая, как не обратиться. «Как можно попасть в замок архидемона?» Сров замерла, потом стала тяжело биться, а потом снова замерла. Магическим видением Лотар определил, что она заживляет раны, и через 2-3 дня, если ее нормально кормить, будет как новенькая. В общем, не так уж и быстро. После цахоров никакая способность демонических существ восстанавливаться после ран и потерь не могла его по-настоящему удивить. Неожиданно заговорила Виана. Ее голос зазвучал в сознании Лотара. «Нет, она не скажет, даже если ты сумеешь навечно отсечь ей крылья, Лотар. Она думает, как птица, ее логика тебе не подвластна». «Может быть, она не поняла меня?» Попробовал Лотар найти из ситуации хотя бы какой-нибудь выход. «Она поняла тебя прекрасно, но не скажет». Если бы это была не Виана, Лотар предпринял бы что-нибудь еще, но теперь новые попытки не имели смысла. Он отошел к ручью и стал смывать уже засохшую слизь. Это была неприятная операция, но необходимая. Потом он умылся. Тем временем Виана пересела на соседний камень. Чтобы понять, что происходит, к Лотару подошли все, кроме Сухмета и Азмира. Пустынник, как всегда, дичился, а Сухмет был занят. Желтоголовый подумал, а вдруг Восточнику удастся найти выход из положения? Лотар объяснил всем ситуацию. «Итак, Суров не говорит, а мы даже не знаем, есть ли проход в замок врага. До сих пор я действовал из допущения, что есть. Но подтверждение этому на самом деле...» «Скверно, что Суров не может допросить даже Дулия», — пробурчал Рубас. Ди печально и протяжно вздохнул. «Признаться, я даже надеялся, что проход находится где-нибудь поблизости от этого гнезда, ведь Суров — преданнейший слуга, надобность в котором может появиться у архидемона весьма срочно. Но вот он не закончил, все было и так понятно». Неожиданно Сухмет вышел из ступора, оглянулся и заметил остальных, и подошел к ним, туго ударяя посохом Гурама в землю. «Ничего не узнал. Такое впечатление, что она что-то знает, но вот что...» «Это все равно, что разговаривать с иностранцем, не зная его языка». Между Вианой и Восточником закипел ментальный спор. Но Лотар не стал в него вслушиваться. Его что-то беспокоило, хотя он не знал, что именно. Он внимательно посмотрел на Сров. Ее мысли были враждебны. В обычное время они вызывали бы кое-какое шевеление колокольчиков. Но после боев с Сахорами он научился их заглушать. Вот и сейчас он поднял порог чувствительности, чтобы они не отвлекали его. По крайней мере, чужие враждебные мысли не могли заставить их шевелиться. Вот поэтому внезапно колокольчики ударились с такой силой, что он вздрогнул. Он поднял скорость ориентирования до предела, выхватил меч и провернулся на месте. И все-таки не успел. Слишком низко они повесили вторую сеть. Она упала, прикрыв всех разом. К тому же сеть оказалась пропитана таким едким химическим составом, что простое прикосновение ее волокон к коже вызывало ожоги, от которых даже Рубас скрипел зубами. Лотар попытался разрубить ее, чтобы освободиться, едва не задев Дулия, которая тоже билась, запутавшись крыльями, и вдруг прямо перед собой увидел наконечник копья, нацеленный в его межключичную ямку. Голос Азмира сначала показался тягучим и густым. Потом Лотар понял свою ошибку и вернул восприятию нормальную скорость. Слова пустынника прозвучали более понятно. «Ну вот, теперь вы не сможете согласиться с моими требованиями». «Какими требованиями, предатель?» — сквозь зубы процедил Рубас. «Ты еще хочешь что-то требовать?» Азмир обратной стороной копья ударил Рубаса в бок. Не ранил, но удар был сильный. «Теперь и требовать, толстяк!» «Я толстяк!» — взъярился Рубас. «Ах ты, мартышка песчаная, да я тебя...» «Тихо!» — попросил его Лотар, а потом обратился к Азмиру. «Чего ты хочешь?» Бывший разбойник, а ныне предатель, широко усмехнулся. «Приятно слышать разумные речи. Я еще не знаю, чего я хочу, но я это сейчас выясню. Видишь ли, устранитель зла, возможно, за тебя я могу получить больше, чем получу от тебя. Понимаешь, о чем я?» «Падаль!» — спокойно произнес Ди. «Я могу предсказать, что тебя ждет, если ты не будешь разумным и не освободишь нас». «Молчи, фойский ублюдок, иначе я тебя прикончу на месте без всяких раздумий. Я еще не забыл, как ваша армия прошла по нашей местности, когда вы перли на запад». Потом он вспомнил, что владеет ситуацией, и попробовал успокоиться. Даже, как показалось Лотару, снова пытался улыбнуться, но его губы тряслись, и он боялся и не верил, что сможет удерживать ситуацию слишком долго, и хотел завершить дело как можно быстрее. А может, даже для него предательство не было легким делом. «Все очень просто». Пустынник обошел кучу малу, в которую превратились все его пленники, включая Виану, и произнес: «Если кто-то шевельнется, ударю копьем по-настоящему». «Итак...» Он повернулся к Сров, которая затихла, вглядываясь в то, что происходило у людей, победивших ее. «Птица, я хочу богатства и славы земных царей за твое освобождение. Можешь ли ты или твой господин, о силе и могуществе которого я немало наслышан, дать мне это!» Сров что-то зашипело. Всю ее речь Лотар не понял, но почему-то в ней появились вполне разумные интонации. Однако пустынник разобрал в ее речи больше, вот только его мысли желтоголовый понять не успел, потому что они возникали на очень странном языке. «Сров согласилась», — прошептал Сухмед, «и гарантирует выполнение обещания своим словом». «Я уже понял ее речь и без твоего перевода», — ликующе отозвался Азмир. И хотя его перевод предназначался не Азмиру, а Рубасу и Ди, насмешка задела всех. «Действительно», — решил Лотар, — «плохо получается». «Какой же ты все-таки гаденыш!» — начал было Рубас. Он освободил левую руку и вздумал заставить пустынника подойти поближе, чтобы схватить его за глотку. «План неплох», — подумал Лотар, — «вот только руку он освободить поздновато». «Можешь ругаться сколько угодно», — ответил Лазмир. Он чувствовал себя триумфатором, и даже то, что кто-то ругался, только подчеркивало убедительность его победы. «Вы проиграли, лотарцы!» «Как ты нас назвал?» «Ну, вы из Лотарии, значит, лотарцы». «Мы из разных мест», — начал было Сухмед. Он готов был пустить в ход свою силу, но для этого пустынник должен был подойти так близко, чтобы Сухмед мог коснуться его своим посохом. Тогда бы он стал всего лишь управляемым роботом. Он не только освободил бы их, он даже сиганул бы в костер, потому что не смог бы сопротивляться магическим приказам. Но это не важно. Я ухожу за своим богатством и своими деньгами. Он подошел к Сров, несколькими осторожными движениями рассек сеть. Птичка выползла, прихрамывая волоча по земле раненые крылья. Она подошла к кольцу и взяла его в клюв. «Смотри, господин мой!» Горячо зашептал Сухмед. «Смотри внимательно. Это и есть экстренный ход в замок врага». Лотар кивнул. «Я уже понял». «Идиотизм!» — возмутился Рубас. «Выходит, мы все это время сидели на том, что искали, а могли бы...» «Нет, Сухмед, теперь и не заикайся, что ты маг. Любому деревенскому взломщику открыть такой тайничок, расплюнуть. А ты...» Если бы он мог, он бы махнул рукой. Но все было так просто. Кольцо открывало дверь на том языке, на котором Сров договорилась со Змиром, и которого ни Сухмед, ни Ди не знали. Как это могло получиться, Лотар не знал. Но теперь оставалось только смириться. Зато теперь Лотар отчетливо понял, почему маги учат такую прорву языков. Но вот даже Сухмед, каким бы великим знатоком он ни был, дал слабину. Более того, он даже не почувствовал магический фон, и всего лишь потому, что не знал языка, на котором наложено заклинание на кольцо. А значит, даже великий восточник послужил доказательством простой истины. Совершенство не по силам смертному человеку. После весьма непростой магической формулы кольцо вдруг стало ручкой двери. Сров дернула ее на себя, дверь поднялась вверх, и перед Азмиром и лотарцами, как их всех скопом назвал пустынник, открылся длинный жутковатый коридор. «Подпространственные штучки?» — спросил Сухмета Рубас. «Чуть дальше», — ответил восточник, — «не у самой двери». Азмир на прощание оглянулся, ничего не увидел в темноте и шагнул вперед. Прошло несколько мгновений, его шаги в коридоре затихли. Потом дверь с каменным скрежетом и скрипом стала опускаться, но вдруг замерла, не дойдя до порога футов 10. Чтобы ее теперь закрыть, следовало приложить усилие. Но заниматься этим было некому, потому что птица Сров медленно повернулась к своим пленникам. И Лотар по блеску ее глаз вдруг понял, что она очень рассержена.